Глава 16. До университета добирался на троллейбусе. Пока ехал, столько всего передумал, что едва ли не опоздал на пар, замешкавшись на входе. Димка ходил хмурый, хотя чего, ему-то переживать. Он с легкостью переложил проблемы на чужие плечи и был таков. Так и подмывало вернуть должок братцу, но, зная его, проще отгрызть себе голову. «Чего кислый?» — пробегая мимо, поинтересовался брат. «А ты как думаешь?» Зло процедил я, рассчитывая, что Дима проявит человеколюбие и хотя бы прикинет мысленно, как выкручиваться. «Да ладно тебе, Моть. Так, утрясли все с дедом. Слушай, я тут с новенькой познакомился. Такая красотка!» «Дима», — притянул я брата ближе за ворот, зло произнеся на ухо. «Ты разберись сначала с бывшей фавориткой. Мама вернулась, кстати. И помни о дочери участкового». «Какой ты зануда, боже!» — простонал братец. «Как только тебе вообще удалось Светку подцепить? Так, ладно, мне некогда, у меня пары начинаются». «Вали уже, ботаник!» — шикнул я, покачав головой. Димка унесся очень быстро. Надо же, какое стремление к знаниям! Чего-то раньше этого не замечал за ним никто. Похвально! Губы растянулись в ухмылке. Я поскреб макушку, попытался сделать глубокий вдох. Досчитав про себя до 10, но помогло мало. Точнее, вообще никак не помогло. Нервозное состояние доминировало. К тому же присоединилось еще и волнение. Я огляделся по сторонам. Вроде все как всегда. Суета, куча народа. Даже запах царил в помещении тот, что и вчера. Пахло пирожками с капустой. А все равно хотелось бежать отсюда. Раньше за собой подобного, конечно, не замечал. Кое-как отсидел две пары, еле вытерпел, потом, сославшись на зубную боль, отпросился в деканате. Прохладный весенний ветерок трепал волосы, где-то в кронах пели птицы, а мои мысли крутились вокруг Лены. Очень хотелось верить, что за время моего отсутствия ничего страшного не произошло дома. Она не прошла сквозь стены, не испарилась и не рассказала душещипательную историю о знакомстве с Димкой. Однако поймал себя на мысли, что слишком много думаю о ней, представляю и улыбаюсь, как идиот. Всего неделю потерпеть, 7 дней, не так много, и мы распрощаемся. Она улетит в родной город, моя жизнь потечет в обычном русле. Все вернется на круги своя. В этом тоже есть своя прелесть. Пробурчал под нос, привалившись к фонарному столбу на остановке. Заняв в салоне троллейбуса привычное место на задней площадке, я уставился в окно, наблюдая, как живет город. Взгляд особенно ни на чем не фокусировал, скорее мне просто необходим был фон для размышлений. Потому и среагировал не сразу. Не поверил глазам своим, решив, что уже мерещится все, что девушка так за сутки въелась в подкорку, что в каждой второй я вижу ее отражение. Только в этот раз все было по-настоящему. Какая-то жестокая реальность. Мурашки пробежали по коже, заставляя поежиться. Напротив, в арке, что вела во дворы, явно была Лена. А еще рядом крутились два типа. Один явно не стремился проявить себя джентльменом, потому безалаберно хватал ее за рюкзак, чуть оттягивая назад. Она размахивала руками, с опаской смотрела на парней и явно пыталась улизнуть. Троллейбус лениво тронулся с остановки, закрыв двери. А я тряхнул головой, тут же вскочил со своего места. Кинулся к водителю, начав барабанить по стеклу. Наверное, взгляд в тот миг у меня был нездоровый, да и сам по себе выглядел я странно, потому как бабульки за спиной начали перешептываться, называя меня наркоманом и городским сумасшедшим. Плевать было, откровенно говоря. Я слышал лишь, как бьется пульс в висках, как кровь забурлила. Сцепил челюсть, сжал кулаки и со всех ног устремился в переулок. «Смотри, какая агрессивная попалась-то!» Хмыкнул один из увольней, напирая на Ленку. Та пятилась спиной, не соображая, что парни просто загоняют ее в тупик. И, как назло, вокруг не было ни единой души. Обычно пенсионеры и собачники прогуливались по аллее, а в этот день словно все вымерли. Вот уж закон подлости в действии. И думать не желал, что могло бы произойти, не заметь ее из окна. «Да пошли вы, мошенники, воры!» — фыркнула Лена бесстрашно, укоризненно глядя на того, что стоял впереди. Язык бы тебе укоротить, чтобы не болтала чепухи. Шла б своей дорогой, глядишь бы, и ничего не случилось. — Да неужели? И что ты мне сделаешь? — бросила она ему вызов, как по мне, так очень зря. — Ну что малая сделает этим здоровякам? Изнасилует мозг своей лавстори? Хотя могла и рассказать, вдруг амбалы прониклись бы. Для начала начал тот, что стоял у нее за спиной, но вдруг, увидев меня, осекся. Сдвинул густые брови к переносице, переглянулся со своим приятелем, а потом грозно продемонстрировал пудовые кулаки. «Чего пялишься? Топай своей дорогой!» Я только кивнул, прикидывая, как с парнями договориться, а Лена снова выкинула фортель. Взяла и с ноги зарядила тому, что стоял впереди. Парень согнулся, явно не ожидая, что эта хрупкая статуэтка способна на приемы каратиста с черным поясом. Я даже готов был ему посочувствовать. Она рванула ко мне, хватая за руку и потянула за собой. «Бежим!» — крикнула Лена. «Чего прирос к земле? Ждешь, когда они тебя в лепешку превратят?» Даже обидно стало на мгновение. Я что, по ее мнению, хлюпик какой-то? Тут и желание проснулось вернуться обратно и добавить парням, но те тоже быстро очухались и рванули следом. «Лена!» — отдышка мешала говорить внятно. «Черт подери! А девчонка, что атлет? Откуда такая скорость? Ничего мне объяснить не хочешь? Прямо сейчас? Если не боишься, что они тебя закатают в асфальт, то пожалуйста. А почему меня-то?» «А ты им не понравился сразу, похоже», — выдала она, еще и улыбнулась при этом, оглянувшись. «Вот же зараза какая! Может, действительно надо было ее в аэропорт отвезти? Все же на расстоянии от этой катастрофы как-то безопаснее». «Дьявол!» — внезапно остановилась она, причем так резко, что я влетел грудью в ее спину, едва не завалившись вместе с Леной в кусты акации. «Лена, может, это вперед? Кажется, парни тоже знакомы со спортом, и сейчас...» Не успел договорить, как эта фурия развернулась и помчалась навстречу тем, кто еще несколько минут назад готов был ее встряхнуть как следует. «Малая, стой!» — прорычал я от негодования, сплеснул руками и снова кинулся ей вдогонку. «Да вашу ж мать, что вообще происходит? Что за странные телодвижения? Почему она свалилась именно на мою голову? Матвей, ты же сильный мужчина?» — задала она вопрос, шокируя снова. — Говори сразу, что ты от меня хочешь, — прокряхтел я, едва догоняя ее.